Бетти Гейне снова и снова думала о судьбе своего первенца. В декабре 1813 года ему исполнилось 16 лет. Через год он закончит лицей. Что же дальше? Ректор прав. На французских покровителей, пожалуй, уже нельзя надеяться, да и военная карьера, видимо, не для Гарри. Но в священники он также не годится, тем более в католические. Безбрачие и посты он еще менее способен стерпеть, чем солдатскую муштру. Он слишком похож на своего отца. Правда, от нее он унаследовал упрямство и чувствительность, и любовь к философским размышлениям. Бетти ван Гельдорн была дочерью врача. И дед, и прадед тоже были врачами. Доктор ван Гельдорн, его братья, всем складом жизни принадлежали веку просвещения. Бетти к 20 годам свободно говорила по-французски, по-английски, читала и писала на латыни, играла на флейте. Ее любимыми книгами были «Элегии Гёте» и «Эмиль Руссо». Своим призванием она считала педагогику. Маленькую, грациозную, быстроглазую Бетти все подруги, даже старшие по годам, считали наставницей. Она уже с юности шла по жизни твердым шагом, всегда ясно сознавала, чего хочет, и умела настоять на своем. Она отвергла многих женихов из хороших семейств и решилась выйти замуж, полюбив человека, казалось бы, во всем ей противоположного, и к тому же неугодного руководителем общины. Самсон Гейне, сын купца из Ганновера, подростком ушел из дому и стал солдатом. Им очень понравились пестрые мундиры, красивые кони и воинственная музыка. Он служил в английской армии. Ганновер в то время был родовым владением британской королевской семьи, дослужился до провиантмейстера, участвовал в нескольких походах. Влюбившись в Бетти, он самозабвенно покорился ее власти. Согласился навсегда покончить с бродячей армейской жизнью. Он продал большую часть своих любимых лошадей и собак и стал мирным негоциантом. Дюссельдорфский раввин был возмущен. Он решительно возражал против неравного брака. Он не хотел выдавать наследницу такой почтенной и состоятельной семьи за пришлого чужака, смазливого прощелыгу в красном камзоле и пудреном парике, не знавшего ни одной молитвы, ни даже языка предков. Раввина поддержали все руководители, то есть самые состоятельные члены общины. Бетти добилась приказа французского коменданта не препятствовать браку, но старейшины не уступали. Бетти добилась второго приказа. Генерал Французской республики, управлявший Рейнской областью, сочувствовал влюбленным и презирал мракобесов. Но те стояли на своем. Тогда Бетти стала женой Самсона без разрешения раввинов, и 13 декабря 1797 года родила сына. Такого скандала в Дюссельдорфе никогда не знавали. Незаконный ребенок у дочери почтеннейшего члена общины, именитого врача. Старейшинам пришлось уступить. В январе 1798 года состоялось бракосочетание. Часть приданого Бетти была израсходована на создание торговой фирмы. Самсон Гейне стал закупать сукно в Манчестере, где у него были друзья и приятели, недавние армейские сослуживцы, и продавал его в Дюссельдорфе, а также разносчикам, бродившим по другим рейнским городам. С годами он все больше полнел, но еще долго оставался статным, осанистым красавцем, неизменно любезным, улыбчивым кавалером. Жену он любил нежно и заботливо, следовал ей во всем, но был искренне убежден в том, что он самодержавный, хотя и снисходительный глава семьи. Вопреки мрачным предсказаниям раввинов и согласных с ними благонамеренных обывателей Дюссельдорфа, новоиспеченный суконщик Самсон Гейне не разорил семью, не пропил и не проиграл приданое, и не бежал из дому ни с солдатами, ни со странствующими актерами. Он прилежно торговал сукном, и это занятие доставляло ему удовольствие. Он навещал старых друзей в Манчестере. В честь одного из них он даже назвал своего первенца английским именем Гарри. Он увлекался торговлей, как азартной игрой. В 1806 году Наполеон объявил континентальную блокаду Англии, запретил ввоз и вывоз. А скромный дюссельдорфский купец дерзко перечил великому императору и продавал английские сукна даже его офицерам. Торговли Самсона Гейна привлекала игра, движение и азарт больше, чем прибыль. Он был щедрым, доверчивым кредитором и не умел отказывать ни друзьям, ни знакомым, ни безвестным попрошайкам. И к тому же он очень любил красивых актрис и красивых лошадей и породистых охотничьих собак. Он знал толк в винах и хорошей кухне, любил угощать несчастных приятелей, играл в карты и очень всегда серьезно заботился о своей внешности. Он тщательно расчесывал золотисто-русые волосы, по старинке умащивал их душистыми помадами, густо пудрил и также бережно холил свои большие женственно-белые руки, прилежно полировал розовые ногти. Его туалетным столом могла бы довольствоваться и самая взыскательная великосветская красавица. Белье из тончайшего голландского полотна и французского батиста, отделанное брюссельскими кружевами, он заказывал только опытным белошвейкам. Сюртуки, жилеты, брюки ему шили только лучшие портные, он подолгу выбирал ткани и модели, советовался со знатоками и сам слыл признанным советчиком дюссельдорфских щеголей. Он был ведь воплощенную вежливостью не только по отношению к молодым, но и по отношению к старым женщинам. А старые бабы, столь ожесточенные, когда их задевают, оказываются самой благодарной нацией на свете, когда им оказывают некоторое внимание и предупредительность. Мой дорогой отец, не спекулируя непосредственно, все же наживал капитал на этом общении со старыми дамами. Бетти была неизменна, любящей, разумной и поэтому терпимой женой. Дочь веселого и просвещенного века, она действительно пренебрегала многими предрассудками, не досаждала мужу ни ревностью, ни попреками, но тем более твердо настаивала на соблюдении благоприличия, тем зорче следила за неукоснительно добросовестным ведением торговых дел, тем строже блюла порядок в доме. И в то же время шутливо или даже ласково, с почтительным участием, наблюдала за общественной деятельностью мужа в магистрате. Он ведал попечением бедняков и был офицером Национальной гвардии. Особенно счастлив бывал отец, когда подходила очередь командовать главной стражей и охранять безопасность города. В эти дни в помещении главной стражи текли потоки Рюдесхаймера и Ансмансхойзера самых лучших лет, и все, разумеется, за счет командира, щедрость которого его гражданские гвардейцы, его дружки и приятели нахваливали сверх всяких мер. Что касается безопасности города, то, вероятно, она была весьма сомнительна в те ночи, когда мой отец командовал стражей. Правда, он не забывал высылать патрули, которые с песнями, брецая оружием, обходили город по разным направлениям. Однажды случилось двум таким патрулям встретиться в темноте, и одни хотели арестовать других, как пьяниц и нарушителей порядка. Счастье, мои земляки, безобидный, веселый народец. Они в охмелю добры, и никакой беды не произошло. Они взаимно сдались друг другу в плен, и потом их одинаково стошнило. В красоте отца моего было нечто чересчур мягкое, бесхарактерное, почти женственное. Контуром его облика не доставало отчетливости, и они расплывались в неопределенности. В позднейшие свои годы он стал тучным, но и в юности, видимо, вовсе не был худым. Он был действительно большим ребенком, с ребяческой наивностью. Он думал не столько головой, сколько сердцем, и обладал самым приветливым и ласковым сердцем, какое только можно себе представить. И в голосе его, хотя и мужественным, полнозвучным, было тоже что-то ребяческое. Он говорил диалекте Ганновера, где лучше всего говорят по-немецки. Это была большая удача для меня, ибо таким образом, благодаря отцу, я был уже с детства приучен к хорошему немецкому произношению. В те дни, когда Самсон Гейна принимал просителей, как уполномоченный магистратом попечитель бедных, при этом должен был присутствовать его старший сын. Отцу хотелось, чтобы Гарри видел, как его осыпают благодарностями и благословляют почтительные, восторженно обожающие его женщины, ведь большинство просителей были обычно женщины. Но в то же время он хотел на живом примере учить мальчика тому, что невозможно усвоить по книгам, чего не преподают в школах. Он учил его скромной щедрости. Многим беднякам он давал дополнительно к пособию, установленному городской благотворительностью, еще и свои деньги, но так что они этого не знали. Самсон Гей научил сына еще и вежливости, предупредительности и такту, которые необходимы в обращении со всеми людьми, особенно с бедняками, с обиженной судьбой. Обычно у него на столе горели восковые свечи в серебряных подсвечниках, но когда он принимал просителей в темное зимнее утро, зажигали сальные свечи в медных подсвечниках. Нехорошо чванится дорогой утварью перед людьми, у которых этого нет. Сын до конца жизни запомнил эти уроки, и, оглядываясь на них много лет спустя, уже с вершин литературной славы, беспощадно зоркий насмешник, подшучивая над старомодным щегольством отца, над его наивным самолюбованием, сказал: «Его я любил больше всех на свете». Гарри учился без радости. До учреждения лицея, когда школой полновластно управляли монахи, он не смел до полудня подняться с деревянной скамьи и должен был вынести немало латыни, побоев и географии. А потом также неистово ликовал и веселился, когда старый францисканский колокол бил, наконец, 12. Он твердо запомнил, что главное различие между неправильными и правильными латинскими глаголами в том, что за неправильные больше секут, и молился перед большим распятием в душном сводчатом коридоре францисканского монастыря, вымаливал одной лишь милости — удержать в памяти неправильные глаголы. Охотнее всего занимался он немецким языком и французским. В значительной степени научил меня немецкому языку старый ректор Шальмайер, добрый священник, еще в моем детстве принявшего мне участие. Но кое-чему в том же роде я научился от профессора Шрамма, человека, который написал книгу о вечном мире и в классах которого школьники больше всего дрались. С мифологией дело тоже шло хорошо. Сборище богов, столь весело правивших в голом виде вселенную, доставляло мне истинное удовольствие. Не думаю, чтобы в Древнем Риме какой-нибудь школьник лучше меня изучил основные части своего катехизиса, например, любовные похождения Венеры. Но лучше всего обстояли мои дела во французском классе аббата Донуа, француза-эмигранта. Это был престарелый человечек с весьма подвижными лицевыми мускулами и в коричневом парике, съезжавшим на бок всякий раз, когда он сердился. Он сочинил для различных своих классов множество французских грамматик, а также хрестоматии для переводов с выдержками из немецких и французских классиков. Между мною и старым коричневым париком должны были начаться открытые военные действия, когда я заявил ему, что совершенно не в состоянии сочинять французские стихи. Он отказал мне во всяком понимании поэзии и назвал варваром из Тевтобургского леса. Ни преподаватели, ни добрейший ректор Шальмайер, ни мать и отец Гарри не могли понять, почему он так легко возбудим, так безудержно фантазирует. То он дерзко, буйно озоровал, то становился благочестиво кроток или угрюмо застывал. Изысканно вежливый, добродушный и серьезный юноша внезапно превращался в желчного, злого насмешника-грубияна. Откуда взялся в мирном дюссельдорфском птичнике этот диковинный птенец? С виду как будто и похожий на свою домашнюю родню, но уже в юности взлетавший выше всех оград, пугая ближних орлиным клёкотом. Однако живые силы, которые бродили в его крови, горячили разум, возбуждая причудливые мечты и безудержные страсти, необычайные буйные силы воображения он черпал в той же заурядной обыденности, которой жили его родственники, соученики, учителя, соседи, сограждане в тех же буднях и тех же праздниках, в тех же великих и малых событиях, в тех же песнях и преданиях, в той же земле, из того же Рейна, под теми же звездами и тем же солнцем. Но он уже малышом открывал сказочные сокровища там, где для всех прочих была просто свалка рухляди. Там стояла развалившаяся от ветхости люлька, в которой когда-то укачивала мою мать. Теперь в ней покоился парадный парик деда, истлевший до последнего волоска и от старости как бы обратившийся в детство. На стене висела ржавая медная шпажонка деда, каменные щипцы с одной клешнёю и прочие, отслужившие свой век металлическая дребедень. Рядом на шатучей доске стояло чучело попугая моей покойной бабушки, все облезлые и не зеленого уже, а пепельно-серого цвета, с единственным уцелевшим глазом, придававшим ему жуткий вид. В сундуках среди дедушкиных книг находилось также множество сочинений, посвященных тайным наукам. Правда, большая часть этих книг была просто-напросто медицинским старьем. Не было недостатка и в философских произведениях.